Глава 13. Мысли и чувства. Осознание того факта, что наша клыкастая достигла уровня силы Архимагини, пришло как-то даже неожиданно. Пава просто и без затей поздравила оторопевшую Адрианну со столь знаменательным событием, пообещав испечь в честь него шоколадный торт Прага. Мы принялись наперебой ее поздравлять, на что Адрианна удивленно хлопала глазами, не понимая, как же умудрилась все проморгать. Пава же тишком улепетнула на кухню. Да, закрутились чуток, бывает, и вроде бы вовремя опомнились, вот только, что-то еще меня бередило, чего-то мы не заметили, да и Пава какая-то больно уж загруженная улепетнула. Похоже, в этом-то и заключается почуянная незавершенность. Адрианна, кажется, мы упустили еще что-то очень важное, касающееся Павы. Пойду-ка я уточню, не обижайся. Хорошо, шепнул я ей на ушко, не буду. Иди и обними Паву от всех нас, шепнула она в ответ. К кухне я, можно сказать, крался, тщательно скрывая свое приближение от Павы, и при этом был предельно внимательным, дабы не пропустить какую-нибудь подсказку. И эта тактика принесла свои плоды. Пава, возясь на кухне, не заметила моего приближения, и к тому же не скрывала бушующих в ней чувств и своего вида. И зрелище мне открылось весьма волнующее. Не знаю точно, когда это произошло, но у Павы созрел по меньшей мере еще один облик. По кухне деловито порхала уже непривычная нам драконья фея, а статная и весьма фигуристая девушка в передничке прямо на голое тело. Густые вьющиеся темно-фиолетовые локоны на ее голове перемежались с ярко-золотыми прядями, и в них почти терялась пара маленьких, длиной всего-то в пару фаланг пальца, золотистых рожек. Рост ее чуть не дотягивал до роста Ладны. Фигурка, песочные часы, подтянутая и весьма выдающаяся своими достоинствами, так и притягивала взгляд, который невольно цеплялся за взволнованно бьющий по шикарным бедрам девушки хлыстообразный хвостик с шипом на конце. Пава переживала и переживала сильно. Впрочем, причина ее терзаний также не осталась для меня тайной. Девушка истово желала смены своего статуса на статус моей жены, но она все это время наблюдала за тем, как мы отбрыкиваемся ото всех претенденток. И хоть ее сразу приняли в семейный круг, но положение у нее было не совсем определенное. Пава страстно жаждала перемен и при этом жутко их боялась, опасаясь быть отвергнутой. В общем, вбила себе в голову выдуманные страхи и теперь вовсю в них варилась. «Из чего ты взяла, что я тебя отвергну?» — спросил я, подкравшись к ней сзади, а когда она резко обернулась, заключил ее в объятия. «А что, ой, как же это?» — вскинулась девушка. «Ты хочешь стать моей женой и сестрой по мужу моим женам?» — прямо спросил я. «Да, но я же», — выпалила и тут же замялась Пава. «Без но, образец клятвы, подходящий для тебя, помнишь?» — спросил я, подхватив ее под ягодицы и приподняв, прижав к себе, почти на инстинктах совершил переход. «Помню, и готова ее дать», — выпалила Пава, взглянув в мои глаза. «Тогда начнем», — заявил я, срывая с нее передничек, являвшийся единственным предметом ее одежды, и укладывая ее перед собой. «Так нужен же камень рода», — оторопела уточнила она. «Ты на нем лежишь», — хмыкнул я. «А как?» — ошеломленно уточнила она. «Мы в домене, красавица ты моя», — подмигнув и огладив ее бедро, ответил я. «Ой, пока я разоблачался, к нам присоединились остальные жены. Они поддержали Паву улыбками да ободряющими подмигиваниями и жестами. Подготовившись и нежно поцеловав чуть робеющую невесту, я начал ритуал принятия в род. Купава, приглашаю тебя вступить в мой род в качестве моей жены и сестры по мужу для остальных моих жен. Обещаю любить тебя, муж мой, Злат, делиться во время близости силой и наслаждением поровну с тобой и твоими женами, которые станут мне сестрами по мужу, заботиться о тебе и нашем роде, растить детей нашего рода, кои будут общими, и прочих наших потомков, и быть верной тебе и роду. Всегда обещаю любить тебя, беречь, наслаждаться тобой на радость нам обоим и всем женам, защищать тебя и растить детей, которых ты подаришь нашей семье, и беру тебя в наш род, как свою жену. Купава станет нашей сестрой по мужу, мы станем ее сестрами по мужу, все дети нашего рода будут общими, сестрами и братьями друг другу. Одновременно с завершающими словами клятвы я овладел Купавой, ставшей моей женой и излучавшей столько облегчения, искренней радости и желания, что страсть в очередной раз вымыла из головы все прочие мысли, толкнув на новый любовный подвиг, подкрепленный жгучим желанием молодой жены и наследием, доставшимся нам от предков Пелагеи. «Пава, как же мне сейчас хорошо и радостно. Ух, да, на деле-то, это куда как приятнее, нежели довольствоваться воспоминаниями, доставшимися от сестер. Хи-хэм-эм, а ведь Злат умудрился сделать мое принятие в рот непохожим на все прошлые. И по обстоятельствам, и по словам, и по действиям, и, да, подкрался, схватил, прижал, поставил перед фактом и не только. А я-то, оказывается, девка, хоть куда. Ух, как ни крути, а смогла порадовать своего мужа и так, и эдак, и, ага, метаморфизм творит чудеса. Да, и краснею я, похоже, не хуже Белянки. Ото всех сестер взяла понемногу, разделив с ними и общего мужа. Хих, не, ну как же хорошо-то, а слаще меда. Даже жаль, что обвыкаться с драконьим естеством мне совсем не требуется. А то бы получила в придачу еще пару-тройку недель в узком семейном кругу. Хм, а может у меня все-таки есть какие-нибудь сложности? Или их стоит придумать? Ну а что, догадалась же я взяться за питание семьи, дабы они поскорее достигли необходимого порога в силе, а ведь были и другие мысли о том, как ускорить их развитие. Так может, хотя врать нехорошо, даже если хочется. Ладно уж, стоит радоваться уже тому, что с приближающимися зимними праздниками повезло, и тем, что проводить мы их будем на юге, а не за полярным кругом. Так, а меня, случаем, не подслушивают ли? А то ведь стыдно будет. Нет, дрыхнут. Умаялись все. А вот я неожиданно оказалась чуток повыносливее. Порадовать бы их чем-нибудь вкусненьким, когда проснутся. Да только Злат даже во сне меня прижимает к себе крепко, и чует моя задница, он скоро проснется и захочет добавки. Его пока еще невысказанные намерения ощущаются с каждой минутой все тверже и тверже. «Доброе утро, женушка. Я хочу добавки, сладенького», – прошептал Злат с просонья, по новой меня облапив. «Ах, доброе, Злат и семья. Как все обернулось-то? Вроде бы чуть ли не с первого дня знакомства с Павой мелькали мысли о ее становлении моей женой, а все одно как-то неожиданно. А уж если вспомнить, как я относился к подобному в самом начале, сам себе удивляюсь. Интересно, а когда у Павы произошло пробуждение обликов и чувств? Совпало ли оно со становлением Адрианны Архимагини, или же все случилось гораздо раньше? Надо будет спросить, или не надо, с женщинами иногда очень трудно угадать, потому как правильность поступка может очень сильно зависеть от настроения или от еще каких сопутствующих обстоятельств. Настрой у девчонок сейчас хороший, тут и вчерашний день более чем удался и сегодняшнее утро с последующим совместным принятием ванны. Сейчас вон вовсю забавляются снаряжением Павы для грядущего выхода в свет. Но, если она стойко ждала нашей готовности, дотомилась все это время неопределенностью, то мой вопрос сей настрой может запросто подпортить. Значит, ну его, глядишь, сама проболтается. К тому же стоит обдумать, как обставить смену ее семейного статуса в академии. Там ведь пока еще бушуют страсти, вызванные внезапным замужеством Чары и Шакти. Все ведь были уверены, дескать, им удалось таки подобраться поближе к драконьему телу. Визиты девушек в наши хоромы не остались незамеченными, после чего в полный рост пошли домыслы да сплетни. А потом бац, и выясняется, что обе девицы выскочили замуж за морского воеводу Великолесья. Теперь появится еще одна горячая новость. К тому же внешность у Павы вышла весьма экзотичная, так и толкающая вдоволь о ней посудачить. Вобрав в себя понемногу от каждой из сестер, Пава умудрилась среди них выделиться. Собрались воедино дивный стан с весьма выдающимися округлостями при тонкой талии и великолепной формы ножки, и высокий рост. Венчают сие великолепие густая двуцветная грива вьющихся волос с прячущимися в ней кокетливыми золотыми рожками, милое личико со слегка вздернутым носиком, большими глазами, опаловые радужки которых сверкают целым спектром бликов из фиолетово-синих молний, изумрудных всполохов и искрящихся золотом прожилок. Пикантности образу добавляют слегка выделяющиеся перламутровые клычки и очень уж характерный хвостик. Ух, отхватил же я девицу. Хм, это что же получается, если смотреть с точки зрения стороннего зрителя? Пока наши однокурсницы разными путями пытались пробиться в драконий рот, Пава тихо ждала своей очереди. И тут ведь совсем недолго припомнить то, как вон и очереди некоторое время стояла Пелагея, до нее Адрианна, а перед ней ладно, Нега и Беляна. Интересно, дамы теперь угомонятся, сопоставив постоянно растущие сроки ожидания, или же решат, мол, как раз сейчас в истинной очереди образовалось свободное место, крепись, Злат, девки, народ настырный, так просто они не сдадутся, хихикнула, подкравшаяся ко мне тайка. Драконы тоже не сдаются. У нас крылья есть, со вздохом выдал я. Ага, самое то, чтобы улететь на них от надоед. Куда подальше, хихикнула тая. Постараюсь брать изощренным коварством и неприступностью. Потому как убегать от девиц как-то невместно, как и выказывать свое недовольство, хмыкнул в ответ я. Мы станем грудью на твоих подступах. Прыснула, вошедшая пава, гордо выпитив упомянутую часть тела, радующую глаз, своей внушительностью. Это да, протянул я, задержав на ней взор, после чего добавил. Помнится, еще перед началом первого курса я наблюдал на одной из улочек академгородка очень похожую картину. Она меня тогда дюже повеселила, а теперь вот сами к оному построению примиряемся. Если еще приодеть вас в тематические доспехи, ух, но это уже вдали от посторонних глаз, хмыкнул я. Я за те, повторяющие все изгибы женского тела нагрудники и кольчужные юбочки с латным и сподним, хоть и не совсем уместны для ратных подвигов, но вот для подвигов любовных они будут в самый раз. Главное, чтобы застежка ни к месту не заела, выпалила вошедшая в комнату нега. Наше появление в Невской вызвало у окружающих оторопь. То, что статная незнакомка шествовала вместе с нами отнюдь неспроста, все просекли сразу. Потом в ней заметили удивительное сходство с нашей павой, не запомнить которую, как ни крути, довольно сложно, а после все сошлось в умах зевак воедино, породив эдакий взрыв в эмофоне, за коим вскоре понеслась стремительная лавина слухов. Да, знаем, умеем, практикуем. Уже несколько лет подряд заслуженно лидируем на рынке поставщиков горячего материала для сплетен и домыслов. Надо было все ж таки создать какую-нибудь газетенку или там журнал. А то ведь на сплетнях о нас не слабо поднялся академический вестник. Он ныне пользуется весьма приличным спросом даже за стенами академгородка. Мы же до сих пор игнорируем столь многообещающую нишу. И это при том, что первый типографский артефактный принтер, способный выпускать печатную продукцию в промышленных масштабах да с вложением ментальных образов, создан именно нами, и после печати учебников он простаивает. Это же можно выпустить полноценное чародейское издание. Хотя печатать слухи о самих себе, тут нужен кто-то, кто выступит своеобразным прикрытием. Мне внести данную затею в список грядущих дел на ближайшее время, деловито осведомилась Адрианна. К сожалению, на нее уже просто-напросто нет времени. Разве что подкинуть ее кому-нибудь из наших, вымолвил я. Кому? Те, кто ей искренне загорелись бы и сами слишком заняты, а кому-нибудь подобное, скорее, всего не потянуть, со вздохом покачала головой Адрианна. Затея отдельная, просто нужно подгадать с ее исполнителем, протянула задумчиво тайка. Что есть, то есть, и ведь дело не только в будущем контроле слухов. Тут уже можно потихоньку формировать общественное мнение. Совершенно иной уровень. Надо бы не упустить возможность, коли подвернется, кивнул я. В лектории нас встретили своими поздравлениями Крецрины Тусы Клыковы. За ними подтянулась слегка ошалелая Ксения Петросова, неподдельно восхищенная сим достижением Асбьерн с недоуменно хлопающими глазами женами, из коих сильнее всего выделялась Генриетта, для которой резкий переход нашей драконьей феи в разряд дылд стал, судя по всему, немалым шоком. Чуть с заминкой пришло поздравление от гостей из Поднебесной, а уж дальше словословия потекли бурной рекой, но они являлись скорее дежурными. Разве только, подтянувшиеся чуть опосля, африканки поздравляли нас вполне искренне, а явившаяся перед самым началом лекции Мелисса Диармиц уставилась на нас крайне задумчиво. Но дева сия преисполнена тайн, и даже беседа с наставником прояснила лишь самую малость из них, зато всевозможных теорий, связанных с ее целями, у меня прибавилось прилично. Да, некоторые из них были схожи с предполагаемыми мотивами цвергов, часть касались нас лишь косвенно, остальные же, впрочем, там уже начинался безудержный полет фантазии. С началом занятий пава неожиданно сменила облик на прежнее и деловито расположилась на моем плече, под чуть обиженное хлопанье глазами от Нишки. Ей она еще и язычок тишком показала, заявив, мол, по-хорошему, ей вообще положен медовый месяц, а мы вместо него сидим на занятиях. Можно на все праздники податься на драконью скалу или закатный камень. Там всяко теплее, чем на Имбрасе, предложил я. Драконья скала тихая и уединенная, а на закатном камне, как ни крути, красивее, да и сила проявляет себя гораздо ярче, задумчиво вымолвила пава. И там хорошо, а уединения можно добиться, запершись в домике или той же купальне. Пляжей на острове тоже вдосталь, но решать тебе, как виновница торжества, предложил я. Повезло, выбор есть. Хех, это тебе не отсиживаться в драконьем бору, как семейству Ярослава, добавила Нега. А, может, их на остров пригласить? Предложила Белянка. Можно, хоть им сейчас, наверное, что море, что заснеженная лесная опушка за окном спальни, все одно, хмыкнул я. Почти, но летать-то им тоже надо научиться, заметила Тайка. Значит, пригласим, а там уж, пусть сами решают, в сугроб им нырять, или все же в волны морские, подытожил я. Отсидев еще пару занятий, мы пришли к выводу, что прежнего настроя с усидчивостью как не бывало, бушующие вокруг слухи вызывают в душе лишь раздражение, а счастье любит тишину. Посему мы закруглились с делами, помахали друзьям, и бодро направились к ведущему группы, нацелившись оповестить того о более раннем выходе в отпуск. Выйдя от Ратибора Залесского, собирали вещи и вскоре улепетнули на Драконью скалу. Закат встречали уже развалившись в большой каменной беседке на самой вершине Драконьей скалы. Вокруг открывался великолепнейший вид на море, соседние клочки суши и чарующее закатное небо, по которому бежали облака, подсвеченные мягкими лучами заходящего солнца. Под крышей беседки располагалась обширная лежанка с огромным матрасом, набитым сушеной морской травой и подушками, на коих мы все и расположились. В моих объятиях нежилась главная виновница наших нынешних прогулов, а в душе поселилось безмерное счастье. Как же тут хорошо, лежишь себе в тишине, рядом лишь близкие, кожу и волосы щекочет морской бриз, взор наслаждается морскими просторами, тело ласкают руки любимого, и никаких тебе забот, тревог да досужих сплетен с надоедливыми взглядами, вымолвила Пава. Ага, а скоро станет еще лучше, всем, хмыкнула Пелагея, уже почуявшая разгоравшийся во мне игривый настрой. А мне хоть и надоели все эти интриги, но и дух захватывает от всего того, что мы уже успели сделать. Ведь то, как все получилось с Гориславой и Рудой с Чарой и Шакти, с их семьями, это весомый вклад в наше будущее, будущее наших детей и родни, добавила Ладно. Да, а мне понравилось, как первые два раза Ярослав скрутил в круге Шакти, сразу вспомнилось, как Злат взял меня прямо на нашем ристалище, вдохновленно выдала Нега. А третий бой тебя, случаем, не вдохновил, поддела ее Пела. Не, это, как по мне, уже чересчур. Такое, сдается мне, и Адрианне бы по душе не пришлось, невозмутимо ответила та. Мне нравится чувствовать мужнюю мощь, властность да безудержный напор, а не тумаки, которых возжелалось Шакти. Ну и шлепки меня жуть как возбуждают, даже сильные и хлесткие, улыбнулась в ответ клыкастая, еще сильнее меня распаляя. Шакти была нужна безоговорочная победа будущего мужа, ну, насколько это вообще возможно. Она сдуру за рог дала, о котором не раз пожалеть успела. В остальном ей желалось просто могучего и близкого по духу мужчину, вдруг выдала Тайка. Чую, каждая из нас вскоре тоже получит желаемое. Разве что Нишку муж скрутит прямо тут, а не потащит валять на полигон. Но на правах самой молодой жены я требую начать сию битву с меня, весело заявила Пава. Всех приласкаю, посулил я, пристраивая ее поудобнее и слегка прикусывая за острое ушко. Ах, да, глава 14. Страсти на зимних праздниках. Семья Ярослава Ратмировича. В шатре, разбитом в родовой роще, находящейся неподалеку от самого сердца великого леса, раскинулись на широком брачном ложе другие молодожены, совсем недавно страстно скреплявшие свой брак. Муж нежно обнимал молодых жен, а те были погружены в свои чувства и переживания. Надо было раньше решиться. Мурлыкнула Чара, прижавшись к мужу и нежно потершись о него. Да, и чего я опасалась? Хмыкнула с другого бока Шакти. Рад оправдать ваши ожидания, ответил польщенный Ярослав. Ты их превзошел. Многократно, с нежной улыбкой и сверкающими от счастья глазами заверила его Чара. Да, покивала в поддержку Шакти. То ли еще будет, загадочно вымолвил Ярослав. А что? Не удержалась от свойственного ей любопытства Чара. Ну, в самое ближайшее время, нам надо будет наведаться в поместье к тестю моего деда Велибора, Игнису Крет. У их семьи есть особые чародейские ложа, в коих принятие переданного вам с вхождением в род наследия, дастся гораздо проще. Игнис Крет, тесть Велибора Могучего, ошеломленно воскликнула Чара. Ага, кивнул Ярослав. Вот это да, выдавила Чара. То ли еще будет, посулила, повторив за мужем, лежащая чуть сбоку Дея. «Странно, а меня это обстоятельство почему-то даже не удивляет», — протянула Шакти. «У тебя просто более непредвзятый и свежий взгляд», — хмыкнул Ярослав. Спустя месяц спячки в колыбелях, крет не перестают меня удивлять. Эти чудо-ложа, нечто за пределами всего, что я когда-либо видела. Я ведь правильно поняла, что мы все это время видели общие сны, и все знания, полученные за время спячки, вполне настоящие. Хаем, а мы точно спали всего лишь месяц, выпалила накипевшая на удивление несдержанная чара. Эк тебя прорвало-то. Впрочем, неудивительно, ухмыльнулся Ярослав. Чара, а мне кажется, или ты сбросила несколько годков, озадаченно уточнила Шакти. Чего? Не знаю, но у меня сейчас возник тот же вопрос к тебе. Ты вроде бы даже прибавила крепости тела, но вот прежней матерости как не бывало. И волосы у тебя приобрели какой-то странноватый отлив и цвет. О, у тебя еще и уши заострились. Оторопела выдала чара. Ты шутишь? Ох, и правда. Отец теперь меня замучает своими шуточками, ошеломленно вымолвила индианка, ощупывая упомянутую часть своего тела. Ты про ту свою затею? Ой, сконфузилась чара, прикрыв ротик ладошкой и стрельнув глазами в Ярослава. Мне теперь тоже захотелось узнать, протянул тот. Да дурью маялась, отвела глаза смущенная Шакти. Ага, кажется, я догадываюсь, о чем вы, хмыкнул Ярослав. Не загорись я той затеей, не познакомилась бы с тобой, со вздохом и оправдательными нотками призналась Шакти, добавив, зато, погнавшись за возможностью причаститься к драконьему племени, я встретила свое истинное счастье, и я, добавила чара, не переживайте, что я не знаю, что ли, как мы с вами сошлись, ревность может и ворочается во мне чуток, но я все понимаю и даже благодарен, они ведь, и правда, многое для нас сделали. А возможность причаститься к драконьему племени для вас отнюдь не упущена, хмыкнул Ярослав, переведя тему. Дружно и очень уж озадаченно выдали девушки. Яр, они ведь сейчас заподозрят чего-нибудь совсем уж не того, прыснула Варна. Ага, покивала Дея. Предпочту дождаться пояснений, меня и без того штормит чего-то, тут же заявила чара. Я тоже, охотно присоединилась к ней Шакти. Это обновленное естество в тебе бурлит. Почему, думаете, вам потребуется еще пара-тройка недель на обвыкание? Загадочно ухмыльнулся Ярослав. Ну, не знаю. Чувства мои, конечно, в изрядном смятении, однако не сказать, что готова прям-таки рвать и метать, или же наброситься на кого-то с недобрыми намерениями. Вот тебя бы с радостью потискала, любя. Впрочем, отдаться на пару-тройку недель семейному счастью я совсем не против. К тому же на Азару, Гату и Лану не хватило чудо-ложь. Пожав плечиками, ответила чара. Я тоже, присоединилась к подруге Шакти. Дам подсказку, заявил Ярослав, и его зрачки превратились в щелочки. А это как же? В унисон выдали чара и Шакти. Крет, драконы лесной крови, одна из старших ветвей, ведущая родословную от древних драконов крови. От них дар оборота достался моему деду Велибору, а от него, мне. Собственно, все именующие себя в миру рыцарями ночи, являются потомками древних драконов крови, потерявшими оборот в эпоху ослабления силы, а ныне потихоньку возвращающие драконье наследие. Вы, войдя в мой род, тоже прошли преображение, пояснил Ярослав ошеломленным девушкам. Нет слов, через силу выдавила чара. Меня обратили в дракона, а я и не заметила, вот же ж, зато стало понятнее, каким образом Зорина прибила того негодяя. Чуть-чуть выдала первое, пришедшие в голову соображения Шакти. С женами Дарина все обстоит несколько сложней, но в целом, да, дело в особом естестве, вымолвил Ярослав, и даже чуть озадаченно почесал затылок. Даже страшно представить, чего ты там не договариваешь. Столько всего разом открылось, передернула плечами чара. Время поговорить у нас еще будет, как и о том, какие из тайн нужно хранить особо, заверил ее Ярослав. Да тут, похоже, тайна на тайне и тайной погоняет, хмыкнула, качая головой чара. А я вообще молчать буду, обо всем, хаем, и заодно сделаю нашему мужу приятное, заявила Шакти, сместившись ближе к ногам супруга. Правильный настрой, моя новообретенная сестрица. Не зря, видать, драконья книга любви столь часто перекликается с трактатом, написанным на твоей знойной родине, хмыкнула Дея. С вопросительными нотками промычала индианка. То-то мне показалось, покраснев, вымолвила чара. Это только начало, хихикнула Варна. О, гляди-ка, а Шакти у нас быстро учится. Как же все это странно, так ярко и полно чувствовать все их ощущения, да еще и это чувственное эхо. Ох, выпалила олеющая чара. Скоро втянешься, хихикнула Варна. похоже, уже», — хихикнула в ответ Чара. «Какие вы хваткие», — хором выдали зашедшие в комнату Эзера, Гата и Лана. «Пусть учатся, им за всех нас стараться, как мы деток понесем», — подмигнула Дея. Когда страсти молодоженов немного улеглись, а сами они, развалившись на ложе, вернулись к прерванной беседе, Лана обрадовала еще одной новостью. «Нам предложили наведаться на все праздники на закатный камень. Злат просил нас передать свои поздравления и сказал, мол, коли будет такое желание, нас переправит туда. На острове вроде бы еще кто-то будет, помимо золотого пламени, но места точно хватит на всех и будет, где уединиться. Осваивать полет там тоже гораздо проще. Да и голосом никого случайно не приголубишь». «Голосом», — удивилась Шакти, — «драконьим». Вроде бы даже об этом пускался соответствующий слушок. Правда, в том ключе, что им драконьи детишки ошеломить могут, но взрослых драконов он и тоже касается. «Особенно недавно получивших оборот», — пояснила Лана. «Ох», — прикрыла ладошкой ротик Чара. «Ага, теперь очень многое учитывать придется, как и следить за собой, дабы случайно не опростоволоситься», — покивал Эзера. «Это да, только у нас припасена и еще одна горячая новость». Пава дождалась таки своей очереди. А еще, человеческий облик у нее оказался весьма и весьма высоким, чуть-чуть не дотягивает по росту до Ладны. А уж стати-то у нее какие видные е, аж зависть берет. К роговым с хвостовыми вопросов, у многих прибавится, добавила Гата. Какой еще очереди, уточнила сбитая с толку Чара. Женой Злат устала, и да, видная она деваха, как ни крути, цокнула язычком Гата, показывая руками, в чем именно заключалась эта самая видность. «Так она ж вроде», — оторопела Шакти. «То был переходный облик. У вас он тоже есть, только повыше ростом». «Скорее всего», — пояснила Гата. «Совсем вы меня запутали», — встряхнула головкой девушка. «Попробуй просто все запоминать, так оно гораздо проще», — предложила Шакти. «Крепитесь, женушки, вас ждут весьма насыщенные недели, а на островок сей нам наведаться стоит. Самое то для отмечания свадьбы», — заявил Ярослав. «А может, купальню туда взять?» — уточнила вскинувшаяся Шакти. «Там свои есть, самые разные, да и место там особое», — заверил ее Ярослав. «Да, что есть, то есть. Сила в тамошних краях проявляется ярко», — покивала Варна. «Давайте-ка освоимся по-быстрому со сменой облика да будем собираться», — предложил Ярослав, и вскоре семейство наперебой объясняло новеньким, как им перекинуться в новые облики. «Прием гостей на закатном камне. Приглашение молодоженам мы передали, да и сами решили перебраться на Карибы вместе с ними. Все равно ведь зимние праздники большинство проводит, перебираясь из спален в купальни и обратно, а значит, и мешать нашему уединению никто не будет. Как ни крути, а сезонные ритуалы силы дают очень уж многое. Из-за этого бродила даже мысль наведаться как-нибудь в Исландию. Место там знатное, особенно для развития сродства с пространственными чарами. Карибы в этом смысле дают чуток поскромнее, если речь идет не о пиковых всплесках. В эти праздники как раз ожидается всплеск, пусть и не самый могучий, только смутно там все, заметила Тайка. «Да, что-то такое есть», кивнула Пава. «Как бы чего не вылезло», хмыкнула Пела. «Хаэм, повышу-ка я уровень защиты и добавлю более могучий отвод глаз, у нас ведь гости», буркнул я. «И правильно», поддержала меня Нишка. «Забияка, что это на тебя нашло», деланно воскликнула наша Ягоза, приложив ладошки к щекам. «Надоело, хочется просто понежиться в теплой водице да полоститься к мужу», заявила та. «Пожалуй, тут я тебя поддержу», заговорщицки ухмыльнулась Пела, игриво хлестнув себя по бедрам хвостиком. «Да, стоит отгородиться, отец с матерями мелких на остров притащили, Мирослав, племяшек, вон они, кстати», добавила Белянка. «Как-то дочурки Мирослава очень уж крепко обложили моего младшего братца», задумчиво протянула Адрианна. «Подрастают», хихикнула Ладна. «Пока девчонки сплетничали да общались с роднёй, я усилил уровень защиты у стационарных маяков, перекрыв изрядную часть прибрежных вод, переправил на остров наших питомцев, притащил запасы провизии и разных лакомств, после чего наведался в Великолесье и переправил на остров молодоженов. Показал им уединенное местечко с купальней и прилегающим к ней домиком и поведал о том, на каком расстоянии от берега воды острова прикрывает защита. Надо было видеть выражение лиц Чары и Шакти. Девушки, похоже, еще не свыклись с новыми реалиями и смотрели на все с широко открытыми глазами. Ну и сказывалось недавнее замужество, вылившись в ту еще бурю эмоций. Когда я показал им выделенную для их семьи купальню в индийском стиле, с бассейном, лежанками а-ля тантра в зоне отдыха и, вписанной в данное убранство парной, от них шибануло таким коктейлем разнообразных эмоций, что просто ух. Ярославу же я объяснил, где на острове установлена лебедка для тренировки полетов. Там вообще очень удачное место для освоения полетов получилось. С моря дует устойчивый ветер и можно даже без посторонней помощи в волю изображать из себя летучего змея, держась за перекладину, закрепленную на длинной веревке с воротом. Да и вид открывается просто замечательный. Сам там иногда зависаю, а уж детвора. Кстати, надо будет предупредить мелких, чтобы они им не докучали. Тем паче девушки недавно обращенные, и старших тоже стоит оповестить, чтобы приглядели. Потом можно будет и самим уединиться. У нас, между прочим, тот же повод, а я опять за всем и вся уследить пытаюсь. Может, стоило вернуться на драконью скалу? Впрочем, дальше все разбежались по укромным местечкам и не особо-то высовывались наружу. Более того, когда на третий день мы наведались в большую беседку, предназначенную для тех, кто желает пообщаться, посетителей в ней оказалось совсем немного. Сидели только две семьи, Эльдара и Велибора Могучего. Хотя я точно знаю, что сейчас на закатном камне помимо золотого пламени, гостят родители и дед с бабушками Пелагеи, кто-то из хвостовых и вроде бы Ратмир с семьей. Но смотрели на заходящее солнце догонялича и мы в относительно узком кругу. Хе, легки на помине, хмыкнула Пелагея, указав кивком на топающих в направлении беседки Ярослава с женами. О, а я уж думал, совсем не покажутся из своего любовного гнездышка, хмыкнул Велибор. Испереживался весь, поддела его Агния. А то, как же как-никак, науку свою, заповедную, внучку передавал, ухмыльнулся Велибор. Вот же охальник, буркнула на это высказывание Баряна. Зато тебе и нравлюсь, ловко отбил сию подачу Велибор. Тем временем к нам подошли молодожены. Совет да любовь молодоженам, весело заявил Велибор. Благодарю. И отдельная благодарность тем, благодаря кому мы обрели друг друга и оказались в этом прекрасном месте, с легким кивком в нашу с женами сторону, вымолвил Ярослав. Рады за вас, дружно ответили мы, после чего я добавил, знакомьтесь, мой тесть Эльдар и его жены, Дарина, Веда, Снежна, Лето, Зимослава и Аура. Очень приятно познакомиться, дежурно выдали чары и шакти, но вот ошеломление от них исходило еще то, а еще мы передаем поздравления от вашей родни, весело добавил я. Благодарим, дружно ответило семейство, а чара продолжила. Отец, наверное, потешался, мол, отправили свахой, а в итоге сама оказалась невестой. Мало того, что воспользовалась положением, так еще и невест братцу не подобрала. Почему это не подобрала? Их же, на следующий, после вашей женитьбы, день с претендентками в невесты познакомили, и те сразу пришлись им по сердцу, а сообщили о смотринах вообще в тот же день. Неподдельно удивился Велибор. Как в тот же, оторопело уточнили девушки. Так ведь мы все равно шли на встречу с вашей родней, дабы сообщить о свершившейся женитьбе, вот и решили совместить. Да и как-то под руку подвернулась парочка подшивок, а невестушки возьми, да и приглянись вашим братьям, кое-как отмазался я. О, почти как у нас с Лалочкой. Представляете, взяла с нас Снежка обещание, дескать, погодить да присмотреться, коли вдруг смотрины предложат. Да еще хитро так, и в тот же вечер в гостях у Крет мы познакомились с Лалой, а уж поутру прибыли сваты. И после недолгих смотрин, я обзавелся молодой женой, принесшей в нашу семью счастье и согласие. А ведь до того мои женушки никого и близко к вхождению в рот не подпускали. Анишка еще скромничает, мол, просто почуяла как будет лучше. Лучась весельем, заявил Велибор Могучий. Вот как, задумчиво протянули переглянувшиеся друг с дружкой чары и шакти. А то, она у нас находчивая, и мою темницу нашла, и вообще. Вот я, к примеру, хвост для использования в бою даже и не догадался бы отрастить. Нет, так-то пробовал даже несколько сразу. Но не для боя, а для утех, Велибор. Дружно грянули его раскрасневшиеся женушки. В общем, скорее, для потехи. Да, а вот Нишка для ратного дела пристроила. Поправился Велибор и решил увести тему. У их семьи вообще свой подход, более хитрый да изворотливый. Может, еще при взятии цитадели чистых меня решили свести с моим мужем и потому обошлись лишь тумаками? Хмыкнула Шакти. Да кто ж ее знает, может статься, и совпадение все это, а может, я вот, давеча, встречался с Нишкиной наставницей. Очень уж мне хотелось узнать о ее воспитании. А кто поведает обо нам лучше наставницы? Само собой, матерая разведчица Горлохват из летучих ведьм неизбежно привлекла мое внимание. Будучи в строю, она получила наградное оружие за вырезанную в одиночку сотню вражьего передового охранения, а после отставки подвязалась наставницей в кружок юных разведчиков, в который ходила в детстве моя непоседливая внучка. Так вот, ее внучки тоже недавно обрели семейное счастье с одним из непонских переселенцев. Воин, надо отметить, справный, шустрый такой, и с большим клинком надо те воевать привычный. Только в битве у острова их сабельку переросток у него отобрали, да в глаз так дали, что он аж за борт после этого улетел. Очухался уже в плену на допросе, а позже сей воитель во искупление всего содеянного и для скрепления мира отправился в Великолесье. Даже если все это лишь совпадение, наставница твоя, внученька, все одно за него тебе благодарна, да и род сего воина, один из немногих уцелевших в сваре, из-за чего даже непонцы на них косо смотрят, потому как только их бессознательных воителей из моря живыми и выловили, да еще с одинаково побитыми мордами. С потерей своих сабель переростков воины смирились, ибо те достались достойным. К тому же Великолесье через них получит еще несколько родов витязей, способных сражаться на сверхскоростях. Привязка к родовым рощам также прошла замечательно, напрочь вымыв ту часть странноватой силы, что заставляет непонцев чудить. «Как-то так», — хмыкнул Велибор, намекая на подозрительно складную череду совпадений. «Жаль, что мы раньше не вняли их намеком. Лишь после устроенных окольным путем смотрин, смогли все осознать», — хмыкнула очень задумчивая Чара. «Ага», — согласилась крайне ошеломленная Шакти. «Да что там, даже Ярослав с женами смотрели на нас с преизрядным подозрением во взгляде. Хех, да я и сам поражаюсь нашим коварным многоходовкам, прозорливости и Нишкиному таланту тайной свахи. Убедить всех, что это лишь совпадение, будет сложно. Да что там, я и сам вовсю начинаю нас подозревать», — подумал я. «Я тоже. Особенно, если вспомнить наше знакомство», — вторила моим мыслям Пелагея. «Не, ну там и впрямь имело место женское коварство», — заметил я. «Угу-угу», — поддержала мое высказывание Пела. «Тем не менее, я решил таки расставить акценты. Мы не всеведущи. Провидческий дар у драконов действует своеобразно, особенно в том, что касается будущего, и вы в этом со временем убедитесь сами. Временами мы чувствуем, нравятся ли нам грядущие последствия тех или иных поступков, или же нет. Иногда присутствует и то, провоцируя терзание выбора. Многое зависит и от личных особенностей развития силы. Можно ли после этого назвать сей итог случайным? И да, и нет. И как же принимается решение? Не удержалась от вопроса Чара. По-разному, очень по-разному. В любом случае, надеяться на то, что мы все и вся предусмотрели, не стоит, чревато. Пусть временами и возникает впечатление, что оно и у нас все-таки получилось, хмыкнул я. Да, нагнал туману, но в нашем-то случае, точно ведь был умысел. Да и хитрые затеи вы гораздо плодить, хмыкнул Велибор. Неужто тебе что-то не нравится, дедушка? Поддела его Нишка. Что ты, внученька? Я, скорее уж, восторгаюсь прозорливостью. Тут же пошел на попятную Велибор. Дальше праздничные дни потекли своим томным чередом. Единение с силой мира давало слишком многое, и каждый стремился урвать себе побольше. Посему семьи дружно сидели по купальням и носа наружу не казали. Этот год отличался от предыдущих всплесками, дополнительно улучшающими сродство с пространством, и все отдавались развитию силы в полной мере. Семья Ярослава уделила часть времени семейному празднику да обучению чары с шахте полетом. Ну и Пава пару раз покрасовалась вместе с ними, полетав в драконьем облике над островом и морем. Ее аметистовая чешуя сияла на солнце целым спектром переливов и теплыми бликами от золотых прожилок. Все это великолепие очень сильно выделяло ее на общем фоне, чем Пава тихонько гордилась. Чары с шахте узнали, что отец их мужа Ратмир Пламенный на самом деле пребывает в добром здравии, и даже успел обзавестись чешуйчатой ипостасью. На острове главный воевода Великолесья предавался отдыху в кругу семьи и скользил над волнами на летучей доске с парусом, вызвавшей недюжинный интерес у чары. Более обстоятельное знакомство со свекром происходило за общим застольем в большой беседке и было заполировано вкушением чудодейственных лакомств на основе шоколада. Шоколадные торты, мороженое с посыпкой, горячий шоколад. Все это оказало сногсшибательный эффект на неподготовленных девушек, после чего они еще долго мило краснели. Праздники удались, и совсем не удивительно, что за всеми событиями мы не заметили творившегося в округе переполоха. Тем паче, нам-то он не нес прямой угрозы, потому как врубленный на полную мощь отвод глаз надежно скрыл остров от занесенных в этот мир пришельцев, да и неистовство сил изрядно приглушало восприятие. Глава 15. Пришельцы из иных миров. Буйство силы, которое происходит в пору зимних празднеств, явление особое, причем даже не мирового уровня, а отчасти межмирового. Не случайно ведь оно предшествует неделе возрождения силы, в которую происходит еще одна буря, просто немного иная. Сильнее всего он и проявляется в годы пика, когда на время открываются новые проходы в другие миры и планы бытия. Нынешний год, преддверие, обычно выделяющееся лишь более могучими выбросами силы, благостно сказывающимися на проходящих зимние ритуалы. Правда, не всегда эти времена приносят только хорошие. Отгородив наш островок от сует окружающего мира, мы подарили себе спокойствие и отвели глаза занесенным в мир пришельцам. Сейчас же, вникнув в события, засеченные стационарными маяками, я тихо обалдевал от творящегося в округе. В мир занесло не только пару судов, но и приличное количество всяких чудищ. По-настоящему серьезную опасность представляло лишь одно, зато какое. Если остальных быстро обезвредили или они сами нарвались на неприятности, то это все еще продолжало лютовать относительно неподалеку от нашего островка. Против него даже собрали сводную флотилию. Пришельцем оказался гигантский головоногий моллюск, похожий на древних предков кальмаров, тех, которые обладали панцирем. В детском археологическом лагере, да и в своих студенческих экспедициях, я не раз видел белемниты, окаменелые панцири древних моллюсков. Древние люди использовали их как амулеты или, перетерев в порошок, как лекарство. Один белемнит, отдаленно напоминающий цветом мутноватый янтарь, обосновался с тех пор в моей коллекции. А уже в этом мире я нашел на земле чудовищ несколько аполизированных белемнитов, кои сразу определил в наш домашний музей. Сейчас же воды Карибского моря бороздил вполне себе живой и здравствующий моллюск, панцирь которого венчал веретенообразный таран, и был он просто-таки монструозных размеров. Более того, головоногий обладал весьма приличной силой с уклоном в жизни стихию воды. Впрочем, этими гранями он не ограничивался, благодаря чему был очень крепким орешком. Хорошо хоть пришелец оказался не вполне разумным, иначе загнать его в ловушку было бы гораздо сложнее. Попал монстр сюда не один, и я очень сомневаюсь, что тот здоровенный лайнер и древний парусный фрегат происходили из одного с ним мира. Лайнер, перенесясь сюда, потерял ход и освещение, из-за воздействия магического фона на топливо, использующееся его дизелем, а потом на него напал головоногий моллюск-переросток. Вода, при правильном воздействии, легко режет металл и камень, так что судну, не отличавшемуся толщиной обшивки и избытком герметичных отсеков, не повезло. А вот парусный фрегат успел смыться, хотя с лайнером и людьми с него, так или иначе было бы непросто. На борту оказалась какая-то зараза, а к иномировым болезням здесь относится очень серьезно. Опыт, знаете ли, обязывает. Так еще и чудище приложило свои щупальца. Головоногого пришельца, после долгих мытарств, загнали и обложили на мелководье сразу несколько флотилий региона. Только додавить его все равно не получается, зело крепок и могуч. Проще говоря, ситуация вышла почти что патовая. Однако время играло в пользу головоногого, маги выматывались гораздо быстрее. Посовещавшись, мы решили присоединиться к битве. Допускать появление в мире еще одной агрессивной разновидности чудищ как-то не хочется. И без того любой океанский корабль нуждается в серьезной защите. Надеюсь, его появление не спишут на наше маленькое свадебное путешествие и медовый месяц, хмыкнула Пава. Ох, не напоминай, буркнула Соколинка. Ни к одному, так к другому прицепится, махнула рукой Тая. В мире постоянно что-то происходит, а посему, нифиг, будем все отрицать, хмыкнул я в ответ на их опасения. Может, еще кого для битвы подтянуть, предложил Ратмир. Да, можно, но по-быстрому. Заберем тех, кто успеет собраться в опорных крепостях для переброски порталом. И на рожон мы лезть не будем, ударим с воздуха, заявил я. Подниму по тревоге самых сильных, кивнул Ратмир. Мы тоже, добавили Вячеслав Рогов с Огнедаром Хвостовым. Вскоре наша шхуна с изрядно пополнившейся командой выдвинулась в сторону битвы. Дабы не терять зря времени, Пава подняла ее над волнами, а я открыл высотный портал к месту противостояния с монстром. Пройдя через пространственные врата, мы узрели во всех смыслах эпическую битву. В огромной мелководной бухте у Большого острова, отдаленно похожего на букву «Н» объединенные флотилии Карибского бассейна зажали просто-таки эпическое чудище. Глядя на него вживую, уже и не удивляешься тому, что оно умудрилось потопить океанский лайнер весьма приличных размеров и сопротивляться атаке целого флота. Прибыли мы вовремя. Монстр, судя по всему, методом тыка нашел для себя способ вырваться из западни. Он отошел вглубь бухты, развернулся, после чего начал стремительно разгоняться шилообразным навершием панциря вперед, явно готовясь то ли к тарану самого крупного корабля, то ли к прыжку через препятствие. Я к тому времени уже пребывал в боевом трансе, а посему, как будто того и ожидая, открыл прямо перед выметнувшимся из воды туловищем головоногого здоровенное окно портала, а когда он частично в него влетел, резко активировал защитное поле, после чего в воду упало уже нечто напоминающее скорее гигантского осьминога, нежели кальмара. Панцирь же с остатками туши приземлился на заснеженное поле возле нашего замка в Великолесье. Ну вот, можно сказать, полдела сделано. Впрочем, голова и щупальца все еще представляют немалую опасность. Хмыкнул я. Это что, все, ошарашенно уточнила стоявшая у борта чара. Да нет, говорю же, чудище попалось на диво живучее, да и основные нервные центры, похоже, уцелели. Смотрите, ответил им, указав на то, как огромные щупальца вовсю метелит по проседающим щитам ближайших кораблей. Благо, с созданием могучих струй воды, разрезающих корабельный металл будто раскаленный нож масла и умудряющимися продавливать даже щиты уровня Архимага, после свидания с защитой портала, у монстра не задалось. Победа над ним теперь лишь вопрос времени. Кажется, одному из кораблей сейчас придется совсем уж худо, деловито заметил Ярослав. Так поможем ему по мере сил. Заодно разомнетесь, предложил я, не желая первым проверять то, насколько крепкой окажется урезанный вариант естественной защиты монстра. Что тут началось? В головоногого с борта нашей шхуны понесся настоящий вал боевых плетений самого разного толка, начиная с вполне привычных молний до огненных шаров уровня Архимага и заканчивая пространственными искажениями, которые могли бы запросто развалить схлопыванием даже военный корабль. Надо признать, естественная защита монстра оказалась выдающейся и, несмотря на жуткую рану, все еще действовала. А уж живучесть просто-таки поражала. Создавалось стойкое впечатление, что моллюск мог бы со временем, если не полностью регенерировать, то, по крайней мере, преобразить свои остатки в чудище куда более скромных размеров. Коли дать ему такую возможность, конечно, надо будет хорошенько покипятить всю воду в бухте, во избежание, подумал я. Да, согласилась Тайка. Понаблюдав за сражением, я пришел к выводу, что нам очень повезло подловить монстра на взлете. Одолеть его чисто своими силами, если и получилось бы, то обошлась бы победа дорого. Мои лучи с резни второй ступени Архимага, может, со временем и проняли бы его защиту, но попотеть пришлось бы знатно. И это при условии, что я стоял бы весь бой в круге силы или надел тот пояс-накопитель, который мне выдали для создания посольства у Полозовых. Жаль только пояс сей нынче лежит себе в домене, да к тому же до сих пор не успел зарядиться. А уж если вспомнить, что чудище чуть было не вырвалось из ограничивающей его теснины бухты. Да, надо отдать должное магам-флотоводцам, сумевшим загнать его в природную западню при всей его толстокожести. В общем, времени и сил на честную битву с головоногим ушло бы много, слишком много, и, вполне возможно, жертв. Запросто поползли бы слухи о выказанной нами слабине. А вот сейчас мое вмешательство в битву будет вполне себе уместным, особенно, если его правильно обыграть. Чудище изрядно вымоталось, а его природная защита ослабла. Выдохлись и маги, собравшиеся внизу флотилии. Наши гости и подмога тоже вдоволь отстрелялись. Чую, теперь у меня получится додавить монстра. Да, все будет выглядеть очередным позерством, но это вполне укладывается в созданный образ. Хорошая штука, боевой транс. Такая, знаете ли, ясность мысли, благодаря ему получается, что просто нет слов. Так, прочь рассуждения, приступим. С борта шхуны ударил уже мой луч, который сходу отсек у неистовствовавшего в море подранка одну из его могучих щупалец, а после еще несколько растянутых во времени режущих ударов, окончательно его добили, разделив на своеобразные доли. После чего я, пусть и с некоторой натугой, выдернул их телекинезом на берег и, усилив голос, сообщил о необходимости хорошенько вскипятить воду в бухте. Если, конечно, местным не хочется потом бороться с потомством монстра. Доводы мои приняли, и собравшаяся внизу флотилия принялась за дезинфекцию. «Хорошо, а то я уже изрядно выжат». Тютелька в тютельку вписался. «Ждать же восполнения резерва будет несколько неуместно». «Фух, вывернулся-таки». Облегченно подумал я. «Знаешь, я все больше убеждаюсь в необходимости поскорее отгородиться от мира. А то, как бы наши выкрутасы не раскрылись». «Прав наш наставник», — прилетела мысль от Соколинки. «Да кто ж спорит?» Так же по мысли речи ответил я, помассировав висок. «Пока суть да дело». Внизу закончились зачисткой местности и от водной глади вовсю поднимался пар. Живность, обитавшую в бухточке, жалко, но безопасность мира куда важнее, да и восстановится все со временем. Пава посадила шхуну прямо на пляж, выдвинув из ее корпуса особые посадочные упоры, и мы дружно сошли на берег. Вскоре тут собрались и представители флотилии архипелага, и даже гости с материка. Благо, переводчиков мы тоже захватили, предвидя возможные переговоры. «Благодарим за вмешательство. Ваше участие оказалось решающим», — торжественно провозгласил шаман Ацтекской империи. «Безопасность мира для нас не пустой звук. К тому же битва вышла славная и очень понравилась нашим гостям. Если бы вмешательство оказалось бы излишним, мы не стали бы вам мешать», — с веселыми и доброжелательными нотками в голосе ответил я. «Без вас чудовище вырвалось бы из западни, и это закончилось бы очень плохо. Нашему кораблю так уж точно не поздоровилось. Победа над ним, ваша, как и трофей», — добавил еще один весьма представительный маг. «От того, что лежит на берегу, мы возьмем лишь часть головы и одно щупальце, больно уж занимательная зверюшка, требующая всестороннего изучения. Остальное, ваше», — ответил я. «Щедро», — тут же ответил ацтекский шаман, явно взявшийся нам подыграть. «Впрочем, совокупная мощь чародеев на борту нашей шхуны заметно превосходит оную на флотилии, и вклад действительно получился решающим. Благодарим», — кивнул командующий корабля, чуть не протараненного здоровенной пикой, венчавшей панцирь гигантского монстра. «После финальной разделки добычи и чистки берега, наша шхуна вновь поднялась ввысь, окутавшись скрывающими чарами, полетела над морем. А куда делась та часть чудища, которую отсекло в самом начале сражения?» Чуть смущенно уточнила чара. «Лежит на нашем многострадальном свекольном поле в Великолесье и смиренно ждет разбора на ингредиенты. Возни будет. Хорошо хоть урожай на нем, ввиду зимней поры, давным-давно собран», — хмыкнул я. Ошарашенно выдала на мое замечание чара. «Ахахахаха!» — разразились весельем жены и большая часть гостей. «Страшное место», — хмыкнул, качая головой, Ратмир. «Да, даже интересно, как кровь чудища скажется на будущем урожае», — добавил от себя Ильдар. «Драконы, весьма домовиты», — отстраненно заметила Шакти, все еще пребывающая под впечатлением. «Привыкай, скоро и сама на удивление хозяйственной станешь. Я вот уже думаю, а не получится ли сделать из того панциря накладки на рукояти моих мечей и ножен? Или, к примеру, вырезать из него красивый гребень?» — прыснула Нишка. «А уж какие зелья могут получиться? Так и не терпится в нем покопаться», вставила Белянка. «А какой салат?» — вторила Пава. «А сколько возни предстоит с его разделкой? Да еще на морозе!» Преувеличенно горестно вздохнула Пела. «Зато сегодняшняя рыбалка запомнится нам надолго. Размеры улова вообще будут неописуемы и составит честь любой рыбацкой байки», — подбодрил всех я. «Это точно!» — хмыкнула Нишка. «А как быть со вторым перенесенным в наш мир кораблем?» — вдруг уточнила Адрианна. «Да, он ведь куда больше подошел для нашего мира и сохранил ход, благодаря парусам. Только вот, зараза, пусть и другая, есть и на нем», — задумчиво вторила ей. «Ладно, вот и подумаем», — со вздохом ответил я. Малый линейный корабль — великокняжеский стяг хроникер новгородского вестника Баян Казимиров и его дневник. Как же славно начинался наш кругосветный морской поход, как справно все шло до самых Бермудских островов. И во что все в итоге вылилось, а во что, собственно, мистика ведь сплошная. Как есть мистика, ожившая сказка, страшная. Когда меня направили хроникером на заповедный корабль, недавно воссозданный по старым чертежам самого государя Корабела, я был просто безмерно счастлив и вовсю грезил грядущей славой и книгой, кою выпущу после кругосветного путешествия. Тем паче малый линкор хоть и выполнен по изначальному заповедному прожекту, но был здорово усовершенствован из соображений безопасности и даже оснащен новейшим движителем внутреннего сгорания, построенным недавно перебравшимся в наше княжество германским промышленником. Движитель сей должен был прославить заводчика на нашей земле и посему он занимался его установкой да отладкой самолично, чуть ли не облизывал. Только вот это не помешало хитрому механизму напрочь отказать в той непонятной буре. Впрочем, вместе с движителем вышел из строя и новомодный связист, коим также оснастили наш прославленный в веках кораблик, и электрическое освещение, и еще часть сложных приборов. Так что, может статься, дело отнюдь не в ошибке германского заводчика, да точно не в ней. Потому как, после всей дикой феерии до жути, что мы с кормчим узрели в море, у меня до сих пор кровь стынет в жилах. Кормчий-то заявил всем, мол, заходить в порты Северной Колумбии для починки мы не станем из-за сложной политической ситуации, но я-то видел настоящую причину нашего бегства. Стяг пусть и числится малым линкором, но ведь древним, как, в общем, староват он. Да и судя по тому, как увиденное нами чудище мяло да пробивало водяными струями огромный океанский лайнер, ему далеко не всякий железный корабль смог бы достойно противостоять. Что уж тут говорить о деревянном, и на деле почти безоружном. Правду, видать, писали о тех краях барзаписцы из желтых газетенок, а ведь мы в нашем вестнике над ними дружно смеялись. А оно, оказывается, вон как. Жаль, пластинки светописи у меня вышли из рук вон плохо. То ли испортились, то ли химия, после недавних событий, тоже стала действовать немного иначе. Хотя, справедливости ради, мне ведь радоваться надо, что мы вообще живыми из той передряги выбрались да умом после всего не двинулись. Почти. Может, конечно, сказались чрезмерные душевные терзания да общее переутомление, но сегодня я видел в море сирену, самую что ни на есть настоящую, с хвостом, прямо как в древних сказаниях. И это точно был не дельфин, а ли какая-нибудь морская корова. Их я успел навидаться вдоволь. К тому же ее вместе со мной видел старший помощник кормчего. Он также знает о причинах нашего бегства не меньше моего, и в свою очередь потребовал держать язык за зубами. Только, сколь не таись, а всю кругосветку отправились отнюдь не безграмотные давешние лапотники, а достаточно матерые и образованные путешественники, странствующие не ради куска хлеба, а с целью всемерного познания мира. Да чего уж там, даже отправившиеся с нами девицы из новомодных женских обществ уже докумекали, что мы явно влипли гораздо сильнее, нежели было объявлено кормчим. Они уже вовсю шепчутся да пытаются вытянуть подробности из куда более сведущих в морских странствиях соратников. Ох, а может, это не чудище вдруг надумало показаться миру да вылезло из некоего тайного логова, а это мы к нему каким-то образом перенеслись? Как в книжонках всяких досужих выдумщиков, вроде прославившегося недавно француза или того шутника-колумбийца, можно еще и наши сказки вспомнить, или же соседей с поясного хребта. И ведь кормчий-то наш с чего-то долго сверялся с показаниями астрономических приборов, а опосля ходил до нельзя хмурый. Чуть позже он потребовал достать из оружейной магазинные штуцеры и даже выдать умеющим обращаться с оружием те старинные кремневые пистоли с ружьями, кои приготовили для костюмированных представлений в портах. Заявил, мол, в этих водах временами встречаются морские разбойнички. Даже распорядился приготовить несколько больших зарядов с огненным зельем в матерчатых картузах и мешочки с ружейными пулями, дабы при нужде зарядить пару-тройку древних дульнозарядных пушек. Или у меня попросту мнительность разыгралась. С той самой ночи ведь трусит временами да странные ощущения преследуют. Эдак ведь и тронуться недолго. Только как быть с сиреной? Она ведь точно была. Ох, как же хочется верить в то, что я спустя время буду перечитывать эти строки, сидя у очага в своем уютном да тихом домике и смахивать слезу, набежавшую от бесшабашного веселья над собственными страхами. Пойду-ка, наверное, прогуляюсь по палубе, подышу свежим воздухом да прогоню из головы дурные мысли. Палуба встретила меня свежим соленым бризом да погожим деньком, отогнавшим немного скорбные думы. Волнение умеренное, морские просторы чистые, хотя тут ведь уже океан, так что, слева по борту судна, в четверти версты, раздалось ошарашенное восклицание со стороны смотровой корзины на грот мачте. Какое еще судно, какие к бесам четверть версты, раздалось в ответ от нашего кормчего, и сразу за этим, да как же это, я тоже никак не мог взять в толк, как к нам смогли столь неожиданно подобраться, пусть даже и с наветренной стороны, но так или иначе, а совсем неподалеку от нашего корабля, внезапно обнаружилась клипер-шхуна, вроде как северо-колумбийской постройки или похожей на нее. До шхуны было даже меньше, чем объявили смотрящие. А дальше случилось то, что разом отодвинуло разгильдяйство дозорных далеко в сторону. С борта неизвестной шхуны, идущий под совершенно незнакомыми стягами, к нам выдвинулся переговорщик. По воздуху он буквально парил над волнами, казалось бы, совершенно не прикладывая к оному каких-либо видимых усилий. Спустя недолгий срок от него раздался громоподобный глас на немного непривычном слуху, но достаточно схожим с нашим языком наречии. «Я Злат фон Драгонвальден, князь Восточного Имброса и прочих владений. Я прибыл говорить с вами, пришельцы из иного мира, дабы предупредить. Без прохождения вами очистительных обрядов от заразы, засевшей в некоторых из вас и вашем корабле, вас не примут ни в одном порту оного мира, а случись вам упорствовать, дадут бой на уничтожение. В случае же вашего согласия, я проведу сей очистительный ритуал лично. Верить мне или же нет, решать вам, как и разбираться с грядущими последствиями своего решения. Когда стрелка на этой иллюзии сделает полный оборот, я либо проведу очищение, либо оставлю вас наедине с избранной вами долей», — заявил, парящий неподалеку от нашего борта князь. Разодет-то он весьма роскошно. Прям-таки шитый златом да каменьями боярский кафтан века эдак. Ну не знаток я воном, но вид весьма внушительный. Даже без учета умения парить над волнами, проводить некие ритуалы и подвешивать в небе здоровенные полупрозрачные часы, кормчий наш, сдается мне, впечатлился увиденным представлением не меньше моего, потому как стал спешно собирать общий совет. Глава 16. Попаданцы бывают разные. Злат и компания, возня с трофеем и его заготовкой заняли весьма приличное время. И это при том, что нам вовсю помогали остальные участники импровизированной рыбалки, коим также полагалась доля. Но туша была просто-таки эпических размеров, а панцирь, оказавшийся удивительно крепким, обладал ценнейшими свойствами и был невероятно красив. С виду, что-то среднее между перламутром и австралийским опалом с его удивительной игрой красок. Если бы не знал, что опализированные белемниты появились и обрели свой вид благодаря замещению, как те же ракушки, зубы гигантских акул да панцири крабов, решил бы, что они просто сохранили свой изначальный